Банк. Леонидов вошел в банк. Народу не было, только у двух касс стояли по 2 человека. Олег подошел к окну. «Здравствуйте». «Мое почтение», — ответил пожилой человек с ровным пробором в редких волосах. «Чем могу?» «Да вот хочу облигации на деньги поменять». Леонидов протянул удостоверение рабочей газеты. Старичок раскрыл и заулыбался. Как же, читали, читали. Одну минутку, товарищ Леонидов». «Пройдите, мы пока облигации проверим». Олег сел на диванчик, взял со стола известие, начал читать. «Гражданин Леонидов». Олег поднял голову. Перед ним стояли 3. «Угрозыск. Вы задержаны».